9/12. Попытайтесь восстановить в памяти самое крупное семейное событие, на котором вы когда-либо присутствовали. Может быть, сбор всей семьи. Сколько человек тогда собралось? Человек 30 или 50? Хотя все они вместе образуют вашу семью, у вас, вероятно, еще не было возможности лично узнать каждого, пообщаться со всеми по отдельности. Число Данбара — знаменитая оценка того, сколько связей вы осмысленно можете поддерживать на протяжении жизни. И это 150. А теперь мысленно вернемся в школу. Сколько человек было в вашем классе в начальной школе, а потом в средней? Сколько из них было друзей, а сколько вы просто знали как хороших знакомых, и сколько их только узнавали в лицо? Если вы посещали школу в Соединенных Штатах, допустим, что это 1000 человек. Что, безусловно, расширяет тот круг, о котором вы можете сказать «это мои люди». По крайней мере, со всеми вы могли иметь дружеские отношения. Примерно 3000 человек погибло 11 сентября. Представьте себе всех, кого вы любили, всех, кого вы знали, даже тех, чьи имена вам просто знакомы или просто лица. И представьте, что их больше нет. Представьте себе пустые дома. Представьте пустую школу, пустые классы. Все они, те люди, среди которых вы жили, теперь их больше нет. После событий 11 сентября осталась брешь. Бреши в семьях, бреши в обществе, в самой земле. А теперь подумайте вот о чем. Свыше миллиона людей убито в ходе американской ответной операции. Два десятилетия после 11 сентября — это сеяние американского разрушения в ходе саморазрушения Америки с применением тайных политических мер, тайных законов, тайных судебных процессов и тайных войн, травматическое воздействие которых сам факт их существования правительство США постоянно засекречивает, отрицает, отвергает, извращает. Проработав приблизительно половину этого периода в качестве сотрудника американской разведки и еще примерно половину проведя в изгнании, я знаю лучше, чем многие, насколько часто эти агентства вредят. Мне также известно и то, как сбор и анализ информации превращается в производство дезинформации и пропаганду, которая не менее часто используется против союзников Америки, как и против ее врагов, а порой и против ее собственных граждан. Но даже зная это, я все еще пытаюсь осмыслить масштаб и скорость трансформации Америки как страны, проявлявшей уважение к инакомыслию, в полицейское государство, чья милитаризированная политика требует тотального подчинения, что теперь повсеместно выражается фразой «прекратите сопротивление». Вот почему, когда я пытаюсь понять, как проходили эти два десятилетия, я возвращаюсь к тому сентябрю, ко дню Ground Zero и его непосредственным последствиям. Возвращаться к той катастрофе значит подходить к правде более темной, нежели ложь, которая связывает Талибан и Аль-Каиду, и возвращаться к Саддаму Хусейну с выдуманными запасами оружия массового поражения. А это, в свою очередь, значило бы отвергать тот факт, что кровавая расправа и злоупотребление, которыми отмечено мое взросление, были рождены не только в системе исполнительной власти и органах разведки, но также в сердцах и умах всех американцев, включая меня. Я вспоминаю, как изо всех сил старался не быть раздавленным толпой шпионов в панике мчавшихся из Форт Мид, когда рухнула Северная башня. Уже на шоссе я, держась за рулевое колесо одной рукой и нажимая кнопки телефона другой, старался безуспешно дозвониться к кому-нибудь из родных, ко всем без разбора. Наконец мне удалось связаться с мамой, которая к тому времени уже ушла из АНБ и работала судебным секретарем в одном из госучреждений Балтимора. Их там, по крайней мере, не эвакуировали. Ее голос меня напугал. И вдруг мне ужасно захотелось сделать только одно — подбодрить ее. «Все в порядке. Я уехал с базы», — говорил я. «У нас нет никого в Нью-Йорке, да?» «Я не знаю, не знаю. Не могу связаться с бабушкой». «А дед? Он в Вашингтоне?» «Насколько я знаю, он должен быть в Пентагоне». У меня перехватило дыхание. В 2001 году дед вышел в отставку как офицер береговой охраны и служил теперь в высшем офицерском составе ФБР в качестве одного из руководителей авиационного сектора. Это значит, что он проводил много времени в многочисленных госучреждениях по всему федеральному округу Колумбия и окрестностям. Прежде чем я подобрал несколько слов утешения, мама заговорила снова. «Кто-то звонит по другой линии, возможно, это бабушка, я отвечу». Когда она больше не перезвонила, я набирал ее номер бесчисленное количество раз, но не мог дозвониться. Тогда я поехал домой и стал ждать, сидя перед орущим телевизором, и запускал новостные сайты. Новый кабельный модем, который, как мы быстро убедились, работал намного устойчивее, чем все спутники связи телеком и все натыканные по стране вышки сотовой связи вместе взятые. Из-за невероятной загруженности дорог мама долго и трудно ехала домой из Балтимора. Она появилась вся в слезах, но нам все-таки повезло. Дед оказался цел и невредим. Когда впоследствии мы увиделись с бабушкой и дедушкой, было много разговоров о планах на Рождество и Новый год, но о Пентагоне и Нью-Йоркских башнях никто даже не упомянул. Отец, наоборот, рассказал мне о своем 11 сентября живо и подробно. Когда случилась атака на башни, он находился в штаб-квартире береговой охраны. С тремя сослуживцами он покинул офис оперативного управления и отыскал конференц-зал, где на большом экране можно было наблюдать за событиями. За ними туда же влетел молодой офицер, который на ходу выкрикнул: «Они только что бомбили Пентагон!» Заметив недоверчивую реакцию, он повторил еще раз: «Я серьезно, они только что бомбили Пентагон!» Отец поспешил к окну во всю стену с видом на Потомак, где на противоположном берегу виднелось порядка 2/5 громадного здания Пентагона в клубящихся облаках густого черного дыма. Чем больше отец предавался воспоминаниям, тем больше меня заинтриговывали эти слова. Они только что бомбили Пентагон. Они. Кто же эти «они»? Америка тут же поделила мир на нас и них. И отныне каждый был либо «за нас», либо «за них», судя по известной фразе президента Буша, произнесенной им, пока на пепелище еще тлели обломки. Люди в соседних домах вывесили американский флаг, как бы стараясь показать, на чьей они стороне. Другие собирали красно-бело-синие картонные стаканчики, и на каждом переходе, у каждой автомагистрали между домом моей мамы и домом моего отца выкладывали из них фразы типа «Сплотившись, мы выстоим, помни». Я время от времени ездил пострелять в тир, и наряду со старыми мишенями, бычий глаз или плоский силуэт, там появились изображения мужчин в арабских головных уборах. В магазинах огнестрельное оружие, которое годами лежало за пыльным стеклом витрин, теперь повсеместно имела табличку «Продано». Американцы стояли в очередях, покупая сотовые телефоны, надеясь на своевременное предупреждение о новых атаках или, по крайней мере, на возможность сказать «прощай» из угнанного террористами самолета. Почти 100 тысяч шпионов вернулись на свои рабочие места в агентствах. Как только узнали, что провалили свое первостепенное дело, а оно заключалось в том, чтобы защищать Америку. Подумайте, какое чувство вины они испытывали. Они, как и всякие тогда, испытывали гнев, но также они испытывали и чувство вины. Разбор их ошибок мог подождать, сейчас главным было искупить этот грех. Тем временем их боссы, пугая угрозой террористических атак, раскручивали кампанию по предоставлению гигантских бюджетов и чрезвычайных полномочий, дабы расширить комплексы вооружений и властвовать не только над воображением публики, но даже и тех, кто одобрил им эти бюджеты. 12 сентября стало первым днем новой эры, которую Америка встретила в единодушном порыве, окрепнув за счет ожившего чувства патриотизма, доброй воли и сочувственной поддержки всего мира. Оглядываясь назад, думаю, что моя страна могла бы так много сделать, пользуясь этими возможностями. К терроризму можно относиться не как к теологическому явлению, за которое он себя выдает, а как к преступлению, чем он является на самом деле. Этот редчайший момент солидарности можно было использовать, чтобы укрепить демократические ценности и взрастить жизнестойкость в отныне взаимосвязанном глобальном общественном мнении. Но вместо этого дело кончилось войной. Величайшее сожаление всей моей жизни, моя безотчетная, безоговорочная поддержка данного решения. На меня напали, да, но мое возмущение было первым звоночком процесса победы эмоций над рассудком. Я безоговорочно проглотил все утверждения, которые выдавались средствами массовой информации, за правду. Я повторял их, словно мне за это платили. Я хотел быть освободителем, хотел освободить угнетенных. Я принял мантру, сконструированную для блага страны, которую в своем ошеломлении спутал с самим благом для страны. Мои индивидуальные политические взгляды, которые я выработал, как будто рухнули. Этос хакера, противника любой институциональности, который я впитал в сети, а также аполитичный патриотизм, который унаследовал от родителей, одновременно испарились из системы моих взглядов. Я был перекован в готовое орудие мести. Самое острое унижение происходит от осознания того, как легко произошла эта трансформация и как податливо я ее принял. Думаю, я хотел стать частью чего-то большего. До 11 сентября я колебался относительно армейской службы, потому что считал ее бесцельной, а то и просто скучной. Все знакомые, о ком я знал, что они были в армии, служили в мире после Холодной войны, между падением Берлинской стены и атаками 2001 года. В этот промежуток, совпавший с моей юностью, у Америки не было врагов. Страна, в которой я вырос, была единственной глобальной супердержавой. Все казалось, по крайней мере, мне и таким, как я, процветающим и устойчивым. Не было нового фронтира, чтобы его отвоевывать, великих гражданских проблем, чтобы их решать, кроме тех, которые были онлайн. Атаки 11 сентября все изменили. И вот, наконец, появилось поле для битвы. Мое решение, тем не менее, встревожило меня. Я думал, что больше пригожусь моей стороне у терминала, но нормальная работа в области информационных технологий казалась слишком комфортабельной и безопасной в мире асимметричного конфликта. Я думал, что буду походить на хакеров из кинофильмов или на ТВ, эдакие сцены со стенами мигающих огней, предупреждающих о вирусах, когда ты преследуешь врагов и срываешь их коварные замыслы. К несчастью для меня, основные агентства, которые этим занимались, АНБ и ЦРУ, пользовались списками требований по найму сотрудников, составленными полвека назад, и часто по традиции настаивали на дипломе об окончании колледжа. Получалось, что если техническая отрасль признавала мои документы об окончании Ан-Арандельского колледжа и квалификацию системного инженера Microsoft MCSE подходящими, то правительство с этим не считалось. Чем больше я собирал материалов в сети, тем больше осознавал, что мир после 11 сентября был миром исключений. Агентства, особенно технического направления, разрастались так быстро, что иногда делались исключения для ветеранов военной службы. И вот тогда я решил поступить на службу в армию. Вы можете подумать, что мое решение имело смысл или было неизбежностью, отвечало семейным традициям или характеру службы родных. Нет, все было не так. Записываясь в армию, я точно так же бунтовал против устоявшейся преемственности, как и подчинялся ей, потому что, поговорив с новобранцами из всех родов войск, я решил идти в армию, руководителей которой некоторые из моих родственников-пограничников традиционно считали полоумной американской военщиной. К Когда я сообщил о своем решении маме, она плакала несколько дней. Я лучше знал, как стоит сообщить о своем выборе отцу, который уже достаточно ясно выразился во время гипотетической дискуссии, что я буду растрачивать там свой технический талант. В день отъезда я написал ему письмо от руки, а не на принтере. Я объяснил свое решение и подсунул конверт под переднюю дверь его квартиры. Оно заканчивалось словами, от которых меня до сих пор передергивает. «Прости, папа», — писал я, — «но это жизненно необходимо для моего личностного роста».